Глава 16. В комнату возвращалась погруженная в свои мысли. Коридоры общежития тонули в непроглядном мраке и гробовой тишине. Лишь лестница освещалась приглушенными фонариками, которые начинали моргать и переливаться, стоило только подойти к ним чуть ближе. Вся эта история с перемещением оказалась намного сложнее и непонятнее, чем я думала. Кроме меня в этот мир попал еще кто-то. Возможно ли, что этот кто-то с Земли, как и я? Фрост не исключал такого варианта. Только вот непонятно, зачем мы здесь. Ведь не на экскурсию прибыли. Да, дела. Каждый день становится чудным и странноватым. Коридор, по которому я шла, никак не заканчивался. На пару секунд создалось впечатление, что время замерло. Сделав еще пару шагов, я застыла на месте, а когда услышала в углу подозрительное шуршание, вспомнила слова ректора. «За мной могут явиться, Академия небезопасна». Кожу в который раз пробила зноб, а по спине промаршировали мурашки. Мне действительно стало страшно. И с каждой секундой страх усиливался. Сейчас мне как никогда захотелось побыстрее дойти до общей комнаты и забиться под одеяло. Даже сломанные ножки кровати не расстраивали. Оглянувшись и никого не заметив, я отмерла и, сделав пару шагов, вновь застыла. За моей спиной определенно кто-то стоял, хотя секунду назад там точно никого не было. Сердце застучало как ненормальное, кровь забурлила, и я почувствовала, что руки снова начало покалывать от магии. «Тише!» — послышался знакомый голос. «Тебе следует контролировать себя». «Демоны, тебя побери!» — завопила я, глядя перед собой и нервно вдыхая-выдыхая прохладный ночной воздух. «Я тебя заждался. Неужели нельзя было просто пойти со мной?» — проворчал Седрик. «Я не могла оставить Ири», — глубоко вздохнула и, когда сила отступила, развернулась к парню. «Ты нашел то, что нужно?» «Более того, все уже приготовил. Вот». Седрик протянул маленькую стеклянную баночку. «Отдашь Хлое, она ничего не заметит». «А магистр, если эти крылья настолько редкие?» Седрик махнул рукой. «Там такой бардак!» «Уверен, Торин Ариден еще не скоро заметит пропажу». Я подняла крылья фей над головой, чтобы лучше рассмотреть их. Чем-то они напоминали крылья бабочек, такие же разноцветные, и если приглядеться, то можно было заметить, что на них даже пыльца осталась. Никогда не видела фей. «Еще увидишь», — усмехнулся Седрик. «Слышал, что через месяц магистр Фрост готовит для нас какое-то испытание в Лазурной долине». Я хмыкнула, убрала баночку в карман и взглянула на дракона. «Надеюсь, с Хлоей ничего страшного не произойдет?» «Ну...» — Седрик почесал затылок. «Не умрет, это точно». «Обнадежил так обнадежил». «Но я действительно не знаю. У всех разная реакция. Главное...» «На меня эта штука действовать не будет». «Все больше и больше убеждаюсь, что ты меня просто использовал», — я криво усмехнулась, хотя с самого начала догадывалась, что так оно и есть. «Стал бы Седрик помогать, если бы дело не касалось его лично, вряд ли». «Да ладно, тебе же она тоже неприятна. Убьем сразу двух зайцев». «А про игру эту вашу объяснишь поподробнее?» «Почему выбор пал на меня?» «Я не знаю». Седрик пожал плечами и, отойдя от меня, прислонился к стене. «Врешь?» «Честно, не в курсе. Можешь спросить у Клода. Это он состоит в собрании, а не я». Я хмыкнула. «Похоже, дело было не во мне». «Ладно, надеюсь, эта авантюра сработает, и меня до конца учебы оставят в покое». Я сделала глубокий вдох-выдох, после чего устремилась дальше по коридору. «Подожди! Чего еще?» «Почему мой брат считает тебя опасной?» «Хм...» — я задумалась. Этот вопрос ввел меня в ступор. Сказать, что я не из этого мира, не могла. Что за мной охотятся тоже. Может, он ревнует? Наверное, это была самая дурацкая и невероятная фраза, какую я когда-либо говорила. «Кто?» — глаза Седрика удивленно округлились. «Твой брат, конечно же». «Так вы с ним...» «Спокойной ночи, Сед!» Я нарочно зевнула и, дернув за ручку двери, скрылась в комнате. С утра, когда все проснулись, я кинула баночку с феечными крыльями в Хлою. Жаль, что она ее поймала. Так хотелось угодить ей в нос. «Ты чего?» — фыркнула она. «Напасть решила?» «А ты посмотри, что там!» — невозмутимо парировала я. Хлоя недоверчиво прищурилась, однако все же посмотрела на баночку повнимательнее. Глаза девушки в ту же секунду расширились, рот раскрылся от удивления. «Как тебе удалось?» — захлебываясь, протараторила она. «Откуда?» «Тебе зачем? Достала и ладно!» Соседка ахнула, покрутила баночку еще раз, подставила ее солнцу, зачем-то принюхалась. Если бы в этом мире был микроскоп, думаю, она бы и им воспользовалась. Примерно через несколько минут ее уже и след простыл. Остальные девушки только глазами хлопали, но и они вскоре ретировались, оставив нас с Ири вдвоем. «Ну что, повеселимся?» — усмехнулась я, получив из рук подруги форму, которая выглядела как новая. Исправить огрехи, оставленные молью, с помощью бытовой магии, у нее получилось на раз-два, не то что у меня. Если Седрик не обманул, Ирис двинула темные брови к переносице. «Не обманул. Ему это нужно больше, чем нам. Лучше скажи, чем так не угодила Клоду?» Я вопросительно посмотрела на подругу. «О чем ты?» Ири потупила взгляд, делая вид, что не понимает сути вопроса. «Ты ведь поняла». Я склонила голову на бок в ожидании ответа, но эльфийка упорно молчала. «Ну ладно, не хочешь, можешь не говорить. Но мне кажется, раз мы с тобой подруги, я должна быть в курсе, чего ожидать дальше. Знаешь, не хочется проснуться утром лысой или с огромными прыщами». Я даже рассмеялась, чтобы поддержать подругу. «Мы...» — девушка сглотнула и отвернулась. «Давно с ним знакомы». «Ага, я это поняла». «Клод и я встречались еще в школе, но расстались не очень хорошо. Наговорили друг другу всяких гадостей, похоже, он до сих пор злится. И теперь решил сделать из меня жертву», — девушка всхлипнула. «И ты попалась под горячую руку». «Эй!» Я тут же подошла к Ире и обняла за плечи. Глаза у нее были красные от слез. «Все хорошо, я ведь тебя ни в чем не виню, а этот Клод — самый настоящий подонок, раз ведет себя так». «Да уж, внешность действительно обманчива», — подумала я. Когда сидела с ним за одним столом, он показался мне хорошим парнем, а на самом деле вот оно как. «Прости». Ири вытерла подступившие слезы. «Это из-за меня ты». «Я уже сказала, что ни в чем тебя не обвиняю. Ну, а насчет игры это даже весело. Очень уж хочется посмотреть, что станет с лицом Хлои после напитка». Ири наконец повеселела. На утонченном лице эльфийки появилась улыбка, глаза просохли и засияли. «Ну вот, другое дело», — я улыбнулась. «Не нужно унывать. А теперь быстро переодевайся, а то на занятия опоздаем. Магистр Фрост мне не простит, я ведь у него на особом счету». Уроки прошли относительно спокойно и тихо. Магией я не пользовалась, хотя кое-что мне все же удалось. Поджечь фитиль над колбой на уроке зельеварения оказалось проще, чем я думала. Мне даже сосредотачиваться и тянуться к резерву не пришлось. Огонь вспыхнул, стоило только подумать. В тот момент я радовалась, как ребенок. Хоть что-то получилось. Магистр Ариден, кстати, оказался безумно неряшливым преподавателем. В той непонятной куче, которая была навалена на его столе, Он с большим трудом нашел свои очки. Да, представляю, что творится в его комнате. Пропажу крыльев, как и сказал Седрик, он действительно не скоро заметит. Так что можно выдохнуть и не беспокоиться. Наверное.